«Со мной не может случиться ничего страшного. Не должно. Я в виртуальности, черт возьми, и самая большая из возможных неприятностей... Самая большая — смерть. Толчок, глухой удар о капот, чье-то тело отлетает к обочине. Крики. Ничего страшного, конечно. У человека сработает выход по недопустимо сильному физическому воздействию. В Диптауне можно было сделать любые столкновения абсолютно безопасными, человек мог бы встать, отряхнуться и пойти дальше, но тогда рано или поздно он мог бы шагнуть на реальную дорогу, не боясь несущихся машин. Водитель даже не оборачивается, начинает хохотать. Он не мог не понять, что произошло. И он смеется. «Останови», — повторяю я. Чего он добивается? Задержать меня в глубине? Доставить куда-то, куда я ехать не собирался? «Потерпи немного», — советует водитель. Он смотрит в дуло пистолета и улыбается. Потом открывает рот и медленно обхватывает ствол губами. Безумие, какой-то немыслимый сексуальный изврат. Минет с пистолетом. Я вдруг понимаю Крейзи Тоссера, который открыл стрельбу по императору. «Зря, — говорю я, — пока палец сдвигает предохранитель, — зря. Мы по-прежнему несемся по узким улицам Чайна-тауна. И уже нет никаких сомнений, что это не кратчайший путь к дому Чингиза. Впереди машины, будто катится волна. Люди разбегаются, освобождая дорогу. 3, — говорю я. Да чего он хочет, черт возьми? 2. Снова насмешливая человеческая улыбка. Какой он веселый парень. Я, впрочем, тоже умею шутить. Первые 5 зарядов парализующие, если верить Дебенко. 1. Водитель тормозит. Я даже не успеваю порадоваться за его благоразумие. Машина в каком-то узком, захламленном тупичке. У стены человек в темном плаще. И в его руках пистолет. Я успеваю пригнуться, когда звучит выстрел, и пуля разбивает стекла. Лежу на заднем сидении, а водитель, перегнувшись через спинку кресла, ухмыляется, сжимая зубами ствол моего пистолета. Потом начинает откидывать голову, с неожиданной силой выдирая оружие из рук. И тогда я нажимаю спуск. Белая пыль. Запах горелой кости, крошево выбитых зубов, облачком висит в салоне. «Ай-яй-яй!» — шепеляво произносит водитель и улыбается. Пистолет он выпустил. Вот только умирать не собирается. И на парализованного никак не похож. На стволе пистолета отпечатки зубов. Сволочь Дебенко. Все снова на инстинктах. Я достаю левой рукой револьвер стрелка, взвожу курок, вскидываю оружие и стреляю в улыбающееся лицо. А вот со вторым поколением все в порядке, и даже более чем. Я должен был убить его машину, пережечь процессор, так же, как пережгли его мне. Виртуальное тело должно было застыть или исчезнуть мгновенно. Но сегодня все идет неправильно. Пуля входит ему в шею. Вирус. Пакет электронных импульсов. Троянец. Я не знаю, как правильно назвать этот заряд, но для меня это именно пуля. И для водителя, видимо, тоже. Он кричит, вскидывает руки к горлу, зажимая рану ладонями, кровь хлещет сквозь сжатые пальцы, пальцы проваливаются в рану, раздирают ее. И под скрюченными пальцами блеск металла и путаница проводов. Киборг. Панк-киборг. Классический, можно сказать. Мне сводит руку, я стреляю повторно, и вторая пуля добивает киберпанка. Голова, украшенная петушиным гребнем, разлетается в дребезги. Кровь, грязь, липкое серое месиво, крошево микросхемы, жгуты кабелей. Какая гадость этот классический киберпанк. Открываю дверь, вываливаюсь из машины. Падаю в пыль, укрываясь за колесом от того, кто стрелял в меня. «Эй, Леонид!» Голос смутно знакомый. Молчу, пытаюсь определить, где враг. В голове полный сумбур. Заряды 3-го поколения не сработали. Но не потому, что Дебенко меня обманул. Я стрелял не в человека. Я стрелял в искусственный интеллект или в чью-то вторую натуру. Заряды 2-го поколения помогли. Не знаю, убит ли он полностью или ему нужно время, чтобы собраться заново, перенести части своего сознания из одного участка сети в другую. Но даже если я нанес киберпанку непоправимые повреждения, убийцей себя не чувствую. «Леня, зачем же так сурово?» Голос насмешливый, голос даже веселый. «В ответ на твой выстрел!» — кричу я и рывком перекидываюсь за другое колесо. «О, я стрелял парализующими! Я не собираюсь тебя убивать, поверь!» ты темный дайвер? Да, меня зовут и так. Вот и дождался. Лежу в грязи, где-то на окраине китайского квартала, прячусь за машиной, в которой валяется убитый мною искусственный разум, беседую с темным дайвером, у которого в руках оружие. Снова прячу револьвер стрелка, достаю пистолет от Дебенко, через мгновение достаю обратный револьвер. Так будет надежнее. Я не сержусь, что ты убил водителя, Леонид. Хватило ума стрелять вторым поколением, да? Ничего, я не в обиде. Их уже довольно много, спасибо Диме Дебенко, и они легко поддаются манипулированию. Импульсивные, как подростки. Иногда не могу понять, по-настоящему ли они разумны. Чего ты хочешь от меня? Где же он? Мне видна стена, но я не вижу темного дайвера. Поговорить, Леонид, только поговорить. Я ведь за этим и к Чингизу приходил, но вы оказались столь негостеприимны. Говори, советую я. Тихий смех. У тебя не лучшая позиция для разговора. Ничего, я сумею найти аргументы в этой позиции, поводя стволами, отвечаю я. Давай, вещай. Файл, Леонид. Какой файл? Не валяй дурочку, мне нужен файл, который достали у Дебенко, падла и Ромка. У нас был договор. Ты подставил их, сволочь, договор расторгнут.